На самом деле, именно поэтому я и зашел сегодня. — О, а я-то думала, тебе просто нравится мое общество, — сказала она, возвращаясь к работе. Мне почудилась нотка раздражения в ее голосе. — Давай сначала покончим с этим. Я обдумывал то, что она недавно сказала, довольно долго. Высокий сказал: «Давай покончим с этим», но это могло означать что угодно. «Возможно, они и пытались убить меня», — медленно согласился я, — «но у него был нож». «Не нужен нож, если хочешь только поколотить человека». Дэви фыркнула: «Мне не нужна кровь, чтобы заставить людей платить долги, но она помогает». Я поразмыслил и об этом, пока она закрепляла нитку и накладывала чистую повязку. Возможно, это должно было быть простым избиением. Анонимное послание от Амброза, советующее мне уважать вышестоящих. Возможно, это просто попытка напугать меня и заставить сбежать. Я вздохнул, пытаясь не делать лишних движений. Я бы хотел верить, что дело обстоит именно так, но на самом деле кишками чую, они хотели крови. Лицо Дэви стало серьезным. «В таком случае я пущу сплетню», — сказала она. «Не знаю, как насчет собак, но кое-что на мельницу слухов я капну, так что люди дважды подумают, прежде чем браться за такую работу». Она хмыкнула как-то горлом. «На самом деле они уже думают после прошлой ночи. Это заставит их трижды подумать». «Очень тебе признателен». «Невелика работа», — презрительно сказала Дэви, вставая и отряхивая колени. «Маленькая услуга, помощь другу». Она вымыла руки в тазике и небрежно вытерла их о рубашку. «Что ж, давай послушаем твое дело», — сказала она, усаживаясь за стол и надевая на лицо деловую маску. «Мне нужны деньги на быструю лошадь», — сказал я. «Покинуть город?» — она изогнула бледные брови. «От меня ты так не уйдешь». «Я не убегаю», — возразил я. «Но мне нужно проделать большой путь, 100 километров до вечера». Дэвид чуть расширила глаза. «Лошадь, которая сможет проделать такой путь, должна много стоить», — сказала она. «Почему не купить почтовую бумагу и не менять лошадей по дороге? Быстрее и дешевле». «Там, куда я еду, нет почтовых станций», — объяснил я. «Вверх по реке, потом в горы. Маленький городок под названием Трибон». «Ладно», — сказала она, — «сколько ты хочешь?» «Мне нужны деньги, чтобы купить быструю лошадь. Не особенно торгуюсь. Плюс жилье, еда, может быть, подкуп. 20 талантов». Дэви фыркнула, потом, взяв себя в руки, прикрыла рот рукой. «Нет. Прости, но нет. У меня, конечно, есть слабость к очаровательным юношам вроде тебя, но она не распространяется на голову». «У меня есть лютня», — сказал я, ногой выдвигая футляр вперед, — «в залог. Плюс что угодно из того, что здесь есть». Я поставил на стол сумку, а она набрала воздуха, словно чтобы отказать мне, потом пожала плечами и полезла в сумку, вытащила риторику и логику, и мгновением позже мою ручную симпатическую лампу. «Опа!» — с любопытством сказала Дэви, передвигая выключатель и направляя свет на стену. «А вот это интересно!» Я поморщился. «Все кроме этого», — сказал я. «Я обещал Килвину, что никогда не выпущу ее из рук. Я дал слово». Она посмотрела мне в глаза. «Ты когда-нибудь слышал выражение «просящие не выбирают»?» «Я дал слово», — повторил я. Я отстегнул свои серебряные талантовые дудочки и подтолкнул их через стол к риторике и логике. «Такие нелегко достать, сама знаешь». Дэви посмотрела на лютню, на книгу, на дудочки и испустила долгий глубокий вздох. «Квоут. Видимо, это важно для тебя. Но цифры просто не складываются. Ты недостаточно хорош для таких денег. Ты едва дотягиваешь до 4 талантов, которые мне должен». Ее слова задели меня, тем более, что я знал, это правда. Дэви обдумала все еще секунду, потом решительно покачала головой. «Нет, 1 только процент. Через 2 месяца ты будешь должен мне 35 талантов. «Или что-то равноценное взамен», — сказал я. Она одарила меня мягкой улыбкой. «А что у тебя есть, что стоит 35 талантов? «Доступ в архивы». Дэви выпрямилась. Легкая покровительственная улыбка застыла на ее лице. «Ты врешь». Я покачал головой. «Я знаю, туда есть другой путь. Я его еще не нашел, но найду». «Слишком много, если...» Голос Дэви был полон скепсиса, но в ее глазах загорелось нечто большее, чем просто желание, нечто похожее на голод или жажду. Я понял, что она хочет попасть в архивы так же отчаянно, как и я, а может и больше. «Это то, что я предлагаю», — сказал я. «Если смогу отдать тебе долг, я это сделаю. Если нет, то когда найду вход в архивы, поделюсь с тобой». Дэви посмотрела на потолок, словно подсчитывая вероятности в голове. «При таком залоге и возможности доступа в архивы я могу одолжить тебе десяток талантов». Я встал и забросил сумку на плечо. «Боюсь, мы здесь не торгуемся», — сказал я. «Я просто информирую тебя об условиях ссуды». Я улыбнулся. «20 талантов или ничего. Прости, что не пояснил с самого начала».